почему ты, чужеземец, поднял мятеж против сената и римского народа? — спросил Рупилий, избранный консулом в тот день, когда погиб Тиберий, и теперь руководивший следствием. Во всех своих действиях я подчинялся вождю римского народа, Тиберию Гракху, убитому кучкой негодяев, — спокойно ответил философ. Этот ответ вывел из себя сидевшего тут же Назику. Он вскочил и заорал: «А если бы Тиберий приказал поджечь Капитолий, ты бы тоже подчинился?» Словно не замечая бешенства своего противника, тем же спокойным тоном Блосси ответил: «Он не отдавал такого приказания». «А если бы все-таки отдал, — вмешался Рупилий, — тогда я выполнил бы это приказание и поступил бы честно и правильно. Тиберий Гракх не отдал бы его, если бы оно не было на пользу народу». На это допрашивающим уже нечего было сказать. «Ясно! — выкрикнул после небольшой паузы Назика. — Перед нами закоренелый преступник, и смерть будет для него справедливым наказанием». Обычно в мамертинскую тюрьму осужденного сопровождало двое конвоиров. Но так как Блоссий был старик и отнесся к приговору с философской невозмутимостью, с ним послали лишь одного дюжего легионера. Блоссия действительно не пугала смерть. Зачем ему жизнь, когда нет Тиберия? Жаль только, что он не сможет увидеть Корнелию и поддержать ее в горе. Жаль, что он не сможет обнять на прощание Гая. Гай в далекой Нуманции и еще не знает о судьбе брата. Размышляя, Блоссия не замечал бесшумно крадущегося сзади человека. Это был Ксен, уцелевший во время побоища на форуме. Ксен пришел в себя глубокой ночью. Несколько мгновений он мучительно вспоминал, где он и что с ним. Ощущая тупую боль в затылке, Ксен поднял руку к слипшимся от крови волосам и сразу вспомнил народное собрание, короткую схватку, момент, когда бросился на помощь Тиберию. Площадь устилали трупы. Ксен понял, что произошло нечто страшное. С усилием повернув голову, он увидел Тиберия, лежавшего в нескольких шагах от него. Гракх лежал лицом вверх, широко разбросив руки. Казалось, он хотел защитить своим телом землю, ту землю, которую отдал беднякам. Ксен попробовал двигаться, тело слушалось. Подобрав дубину, в последний раз взглянув на Тиберия, Ксен осторожно пополз между трупами и вскоре выбрался с форума. Перебегая от дома к дому, он двигался, сам не зная куда. Услышав шаги, он прижался к стене и вдруг увидел Блоссия, которого вел под конвоем легионер. Ксен последовал за ними. Когда дорога привела их в глухой переулок, Ксен бросился вперед и сильным ударом дубины свалил конвоира на землю. — Не надо было этого делать, Ксен, — сказал философ. — Зачем мне жизнь, когда нет свободы? — Идемте, господин, ваша жизнь дорога тем, кто еще не сложил оружие в борьбе за свободу. Ухватив философа за край плаща, он потащил Блоссия вниз к реке. У моста Ксен остановился. — Пойдем сюда, — показал он под мост. — В этом жилище нищих мы будем в безопасности. Здесь нас не догадаются искать, а к утру мы что-нибудь придумаем. Ксен и Блоссий спустились под мост. Там уже кто-то был. Они услышали глухое покашливание, и когда глаза их привыкли к темноте, увидели человека в отрепьях. — Кто вы, добрые люди? — спросил нищий. — Мы — беглецы, — ответил Блоссий. Нищий ничего не сказал на это и опустил голову на кучу грязного тряпья. Послышались скрип колес и стук копыт по набережной. Ксен и Блоссий осторожно выглянули наружу. — А зачем подвода у реки в это время? — шепотом спросил Блоссий. Ксен не ответил. Он пристально смотрел на подводу, накрытую холстом. Она подъехала к самому парапету набережной. Возчик откинул холстину. Блосси и Ксен увидели трупы, освещенные бледным сиянием луны. Они не могли различить лиц на расстоянии, но было ясно — это тела павших на форуме.